Глава 73. Ждать и надеяться. Дверца экипажа раскрылась и закрылась, и кто-то вошел и сел напротив Риты. Она подняла голову. «Тьфу ты, на ловца и зверь, то есть граф Джилио собственной персоной, нарисовался, не сотрешь». Она подавила рвущееся с языка, чего надо, потому что, строго говоря, он ей зла не делал. Впутался в магический контракт, ну так признал, что сам дурак. Злился, что домик обнулил все его труды, ну так это хоть кто бы злился. Помогал ей с ремонтом, честно, и не только с ремонтом, а и вообще, и выдал под занавес, что претендует на нее. Может быть, у него на ее счет тоже пари? «Добрый день, граф. Извините, я сейчас не готова беседовать с вами». «Значит, помолчим», — сказал он негромко. «Вы слышали? Алоис Марсо скончался нынче в ночь». «Что? Она даже забыла о собственном горе. Почему?» «Вы ведь знаете про его дивный артефакт, который разряжался?» «Так вот, он разрядился, и его организм этого уже не пережил». «А его сын?» «Дюваль забрал его в столицу. Здесь все равно сейчас нет даже судьи. А там его будут держать под стражей до суда и вынесут приговор, как я понимаю. Но к госпоже Эмильене должен приехать старший сын. Тот не запятнал себя ничем». «И то хорошо», — кивнула Рита. «Наверное, нужно заехать в гостиницу, спросить Эмильену, не нужно ли чего. Она тетка языкастая, но неплохая же». Рита швыркнула носом, поискала в сумочке платок, не нашла. «Возьмите». Граф протянул ей свой. «Классика жанра, ага». Рита взяла батистовое произведение искусства с графской короной и осторожно промокнула глаза. Накрасила же ресницы с утра, вот нужно это ей было. «Благодарю», — выдохнула, не глядя на него. «Вы читали «Столичные гадости»?» Он взял из Ритиных рук газету и свернул. «Не нужно это читать, правда. Ерунду он пишет, этот неумный человек». «Ну почему? Кое-каких фактов он наловил. Правда, не сумел их осмыслить, вот и написал всякой ерунды». «Именно так, наловил и не сумел осмыслить. Вы ведь не приращивали пресловутые рога барышни Роа?» — усмехнулся он. «А вам откуда знать? Вдруг это злобная я на самом-то деле?» «Вы не маг. Вы, если что и делаете, то своими руками. И я не представляю, как прирастить человеку рога, не имея магических способностей». «А вдруг вы чего-то обо мне не знаете? Я вот, скажем, не знаю о вас почти ничего, как оказывается». «Все так, госпожа Маргарита, не знаете. А желаете знать? Предлагаю обмен. Два человека, чужих в этом прекрасном городе, рассказывают друг другу о себе. Честно и без утайки. Чтобы не огорчаться потом, читая гадости в желтой прессе». «Интересно, а его огорчило то, что он прочитал о ней? Большинство известных ей по прежней жизни мужчин огорчило бы, то есть они бы сказали: раз ты такая, то я пошел». «И как вы это себе представляете?» «Вы купили все из того, что собирались?» «Я не знаю, там Люся с Валечкой остались, у них был список, нужно проверить. Жизнь идет, ей людей кормить уже сегодня, поэтому не стоит расклеиваться. Нужно выйти наружу и проследить за покупками, и если она будет ходить, как ни в чем не бывало, то сплетники обломятся». «Давайте проверим». Он вышел наружу, подал ей руку и помог выбраться. Рита сощурилась. «Где там кот и Люся?» Увидела, подошла. «Много еще осталось?» Спросила Люсю, та как раз следила за списком. «Нет, госпожа Маргарита, почти все. Зелени свежие возьмем, да и отправляться можно». «Тогда, многоуважаемая Люсиль, я похищаю у вас госпожу Маргариту», сообщил граф. «Я думаю, с зеленью вы отлично справитесь, а ей нужно перевести дух после неприятных новостей». «Видели, да?» — спросил появившийся откуда-то сбоку Валентин. «Видели», — кивнула Рита. «Но от такого никогда нельзя быть застрахованным, если имеешь дело с журналистами. Они могут по-честному, а могут вот так. Но черный пиар тоже пиар, просто нужно быть готовым, а я подрасслабилась». «Черный кто?» — не понял граф. «Я расскажу», — кивнула Рита. «Господин Валентин, я желаю пригласить госпожу Маргариту на обед, а после верну ее домой. Дозволяете?» — подмигнул коту граф. Кот оглядел графа пристально, потом оглядел Риту. «Все в порядке, Валечка», — кивнула ему Рита, — «потому что граф прав, поговорить нужно». «Хорошо, госпожа Маргарита, ждем вас к вечеру или...» «Сообщайте», — подмигнул кот Рите. «Что такого знают все они, чего не знает она? Ладно, разберемся». «Господин граф, я готова следовать за вами». «Вот и отлично», — он подал ей руку и повлек с рынка прочь. У него дома они поднялись в уже знакомую гостиную верхнего этажа с видом на горы. Слуги принесли графин с холодной водой, кофе, ломтики поджаренного хлеба и блюдо с кусочками разного сыра. На блюде стояла плошка с медом, и горкой лежали грецкие орехи. Двузубая серебряная вилочка сама просилась в руки. «Попробуйте сыр с медом и орехами. Мне доводилось встречать такое в далеких отсюда краях», — говорил расположившийся в соседнем кресле граф. «Не поверите, мне тоже доводилось такое встречать. Дома, в ресторане, в таверне. Там готовили блюда одной национальной кухни, мне нравилось». «Вы не производите впечатления опытного путешественника, но знаете намного больше, чем любая другая жительница городка». «Еще бы, я не здешняя и не скрываю этого. А вы?» «Я тоже не здешний, верно. Я родился в Массилии и жил там до 18 лет. Но мне не дали свыше ни богатства, ни магических способностей. Поэтому в 10 лет я нанялся юнгой на корабль и к тем самым 18 уже объездил все Срединное море и полсвета в придачу». «Я почти не бывала на море», — откликнулась Рита. «Только с детьми однажды. Они еще маленькими были оба. Теперь-то взрослые». «А где ваши дети, кстати?» — заинтересовался граф. «Дома. Дочь замужем, у нее все хорошо, я надеюсь. Сын не женат, и за него душа болит, потому что он балбес. А у вас есть дети?» «Увы, не сложилось». «Возьмите в жену молодую особу и сложится», — усмехнулась Рита. «Не хочу молодую особу», — покачал головой граф. «И что случилось с вами дальше? Вы заработали много денег на корабле?» «Вовсе нет. То есть, да, заработал и должен был стать капитаном того корабля. И мне тогдашнему этого хватило бы надолго, да еще и с отцом вместе. И я еще жениться собирался, не поверите». «Отчего же, поверю. На лучшей девушке на свете». «А как иначе-то в 18 лет?» «Вы правы, никак. Но вышло так, что вскоре после возвращения меня арестовали». «Почему?» — не поняла Рита. «У меня было некое письмо, которое нужно было увезти в столицу. Меня просили об этом. Я подозревал, что замешана политика, но не представлял, насколько. Вы не здешние, да и здешние уже не слишком хорошо помнят, как оно было в те годы, и как опасно было показать, что хоть сколь-нибудь сочувствуешь отрекшемуся императору Наполеону. Я же, так вышло, видел его своими глазами. Письмо было от его близкого человека, другому близкому человеку. Я до сих пор не знаю, что содержалось в нем. План ли вторжения или что другое, но этого оказалось достаточно, чтобы обвинить меня в измене и без суда и следствия определить в тюрьму. Тогда эти вопросы решались быстро, я даже не успел предупредить отца и невесту». «Но вы вышли из тюрьмы?» «Сбежал. Таким способом, который не посоветую никому. Но это случилось не сразу. До того момента прошло немало времени. Мне удалось, благодаря одному достойному человеку, за которым я ухаживал в тюрьме. Он же рекомендовал в случае успешного побега или вдруг освобождения явиться к его родне и попросить от них на память некий молитвенник, который хранить и использовать по назначению. С Господней помощью мне все удалось, и молитвенник мне тоже отдали, а уже в нем я нашел завещание. О нет, оно не делало меня наследником, оно просто рассказывало, где лежит то наследство и как его взять. Был назван остров Джилио, и мне доводилось раньше бывать на нем, но я не представлял, где там можно прятать сокровища, потому что это всего лишь небольшой клочок суши посреди моря, верхушка подводной скалы. Но документ не подвел, и сундук с сокровищами нашелся. Их хватило на многое, и я еще приумножил доставшееся мне богатство. И для удобства купил графский титул по острову Джилио». «И чье это было наследство?» «Знаете, там забавно. Семейная легенда рассказывала о некоем потомке старшего народа, который умел обращаться в змея и летать. И якобы он жил не слишком праведно и переполнил чашу терпения каких-то высших сил, которые и заточили его на маленьком каменном острове. Правда, срок заточения вышел, и тогда он сделал на том острове свою сокровищницу. Должен же крылатый змей иметь сокровищницу. А по происхождению тот змей был знатен и богат, только вот из неверных. Но золото и драгоценные камни любят и неверные. Его потомки приумножали содержимое сундуков до какого-то момента, а потом перестали, и к настоящему моменту их и не осталось уже, как я понимаю. Иначе сокровище бы мне не далось. И то, кроме драгоценностей и монет, там до сих пор стоит сундук с артефактами. Я не маг и не рискую браться за него, но, возможно, теперь я рискну показать его кому-нибудь из наших высокоученых друзей. Вдруг от него будет какой-то толк. А дальше я принялся искать тех людей, кто был мне дорог. Отца моего не было в живых, не было в живых и невесты. Увы, она не захотела или не смогла ждать меня, вышла за соседа и скончалась в родах через год. Тогда я стал искать тех людей, кому был обязан всеми бедствиями моей жизни. Уж, конечно, я и вообразить тогда не мог, что внутри у Алоиза Марсо был артефакт, который придавал ему сил и толкал на гадости. Я служил помощником капитана на корабле, а он был помощником казначея, и мне доводилось ловить его на нечестных расчетах. Более того, я не намеревался оставлять его на корабле, сделавшись капитаном, И он догадывался, как мне кажется. Он все это и устроил. Капитаном стал его знакомец, а он остался казначеем и пошел в гору до некоторого момента. Ему, я слышал, прострелили ногу, и он под этим предлогом ушел со службы и вернулся домой в Верлен. Алоис Марсо? Тот самый здешний Алоис Марсо? Именно он, дорогая госпожа Маргарита. Был еще один судейский, по слову которого меня без разбирательства заточили в тюрьму. Он слишком опасался, что в его ведении найдут изменников, сочувствующих свергнутому императору, и обезопасил себя таким образом. И что же, вы желали отомстить? Уж, конечно, Рита в юности читала книгу с похожим сюжетом, и кино смотрела, и ей очень нравилось, и герой очень нравился. И что это, шутка судьбы? Восхищалась героем «Получи»? Не поверите, желал. Правда, оказалось, что жизнь сложная штука, и не всем удается построить что-то приличное на обмане и подлости. Тот судейский прожил недолго, его просто прирезали в подворотне уголовники. Сосед, который забрал деньги, оставленные мною для отца, ограбил и убил одного достойного человека и угодил на каторгу, откуда уже не вернулся. Невеста моя тоже не дожила до моего возвращения. Оставался один Алоис Марсо. Мне очень хотелось посмотреть, как он живет, ведь все располагало к тому, что в жизни его стало устроенной и безбедной. Но моя репутация богатого оригинала в столице не позволяла просто так исчезнуть в направлении Верлена, ведь нашлись бы желающие узнать, куда я делся и нельзя ли возле меня развлечься или заработать. Тогда я придумал пари, что найду разваливающийся дом в глухом месте и превращу его за лето в дворец. И отправился в Верлен. Алоис не узнал меня. Но он не выглядел богатым и преуспевающим, что-то грызло его изнутри. Мне захотелось выяснить, что. И я остался в Верлене. А дальше вы знаете. Все захотели нажиться на вас, Алоис в том числе. Верно. Ни у кого не вышло. И теперь я готов признать свое поражение в том пари. Это не слишком скажется на моем кошельке, поверьте. Я приобрел намного больше. Приобрели? Не поняла Рита. Еще нет, конечно, но надеюсь приобрести, если вы позволите быть рядом с вами. Моя очередь рассказывать, да? Усмехнулась Рита. Знаете, я читала книгу о таком вот герое, прямо как вы. Очень похожая история. Только там все обидчики остались живы и героем отомстил. И женился на молоденькой. «Где это вы такое читали?» — вскинулся он. «Дома. И вот теперь мы подходим к тому, где этот мой дом. Не знаю, может быть, вы тоже читали о том, что миров на самом деле много, и иногда люди попадают из одного в другой. Попаданцы называются». Он рассмеялся. «Попаданцы? Забавное слово. И знаете, читал. О некоей достойной даме, попавшей в супруги к великому герцогу Фару. Чуть ли не записки той самой дамы, составленные на закате жизни. Это было давно, лет 300 тому. А записки никогда не издавались и хранятся в Фару, а мне довелось там бывать и не раз. Нужно почитать. Так вот, я не знаю, как именно Валентин нашел меня, но нашел и доставил сюда, потому что он сказал, я подхожу ему и дому. Может быть, и вправду подхожу, не знаю, но я все свои 47 лет прожила совсем иначе. И одевалась иначе, и говорила, и делами занималась совсем другими. «У вас был тот самый музей?» «Да, я работала в музее, 25 лет, была замужем, но когда дети выросли, муж тоже подался на вольные хлеба. Дочка вышла замуж, и за нее я спокойна, а вот за сына не очень. И с конца мая я живу здесь, наверное, здесь и помру». «Может быть, это не так плохо?» – спросил он. «Может быть, но скажите, вы довольны тем, как все завершилось?» Я понял, что судьба может распорядиться так, как не придумать никому, и любой план изощренной мести может потерпеть неудачу, но я не огорчен, потому что моим врагам досталось, их всех уже нет, а я здесь, вот он. И если бы я не собрался проведать Элоиза Марсо, то не видать бы мне встречи с вами, дорогая госпожа Маргарита. Меня зовут Рита, если что, просто Рита. В таком случае меня зовут Раймон. Он взял ее руку и церемонно коснулся губами. И я буду счастлив, если вы не прогоните меня. «Нет, не прогоню. С вами, оказывается, неплохо. Но вы готовы не торопиться и посмотреть, как оно дальше пойдет, потому что...» «Да потому что она отвыкла уже от мужиков. Она не понимала, что ей делать, как себя вести. Арсений в последние годы был чем-то между другом и соседом, а этот... Раймон хочет быть совсем не другом и не соседом, походу. И что делать-то?» «Спасибо за откровенность, Рита». Он смотрел, и она понимала, да, столько тепла и душевности для нее одной дома не случалось ни разу. Говорят, вся мудрость человеческая заключена в двух словах – ждать и надеяться. Я готов. Точно, ждать и надеяться. Значит, так и будем. Ждать и надеяться.